В этом месте у Ивана Константиновича начинает краснеть шея. Он резко дергает плечом и даже невнятно бурчит себе под нос что-то вроде любимого присловия. «Черт побери мои калоши с сапогами!» Но он сдерживает себя. И Тамара дочитывает письмо тетке. «Если вы, государь мой Иван Константинович, пришлете ко мне детей теперь же, то они проведут лето на моей даче в Павловске. На август я, возможно, поеду полечиться за границу и, конечно, повезу туда и их. В ожидании вашего ответа прибываю с полным уважением к вам, графиня Евдокия Дионисьевна Уварова, урожденная Хованская. Адрес для ответа: Санкт-Петербург, Гагаринская улица, СОБ, дом». Тамара дочитала письмо. На балконе так тихо, словно никого здесь нет. Все сидят неподвижно и молчат. Шарафутдинов сунулся было накрывать на стол к чаю, но сразу уловил, что он не кстати, и исчез, даже не топая, наверное, на цыпочках. Мы с Леней уже не раз замечали, какой Шарафут чуткий и деликатный. «Яков Ефимович», — вдруг прерывает молчание Иван Константинович, «есть у тебя какие-нибудь мысли по поводу этого письма?» «Милый вы мой, Иван Константинович», — начинает папа, глядя на старика с такой нежностью, что я впервые понимаю, как сильно любит папа своего старого друга. «Какие могут у меня быть мысли по поводу этого письма? Я ведь не урожденный Хованский. Не берусь я с такой графской легкостью и непринужденностью решать судьбы людей. Ведь тут судьба и Тамары, и Лени, и ваша. Да, да, и ваша, Иван Константинович. Думаю я, что тут имеют слово, даже первое слово, сами, так сказать, заинтересованные лица, Тамара и Леня. Вот и мне тоже хочется услышать, что они об этом думают», — подхватывает папину мысль Иван Константинович. «Тушечка, не секрет это, что именно тетка тебе в своем письме написала?» «Это уже не первое письмо», — угрюмо говорит вдруг Леня. «Второе. Первое было недели две назад». «Разве?» — говорит Иван Константинович каким-то неестественным, нарочным голосом. «Что же ты нам об этих письмах ничего не сказала?» «Да так как-то, не пришлось к слову», — отвечает Тамара почти таким же нарочным голосом. И, доставая из кармана два письма в таких же умопомрачительно-сиреневых конвертах, Тамара равнодушно добавляет: «Тетушка пишет мне, ну, в общем, то же, что и вам, про Смольный институт, про дачу в Павловске. Ну и еще про то», — Тамара слегка понижает голос, «что она хочет вывозить меня на балы». «Ну и что же ты думаешь обо всем этом?» — продолжает Иван Константинович все тем же странно деревянным голосом. Совершенно неожиданно Тамара плачет. И как плачет! Слезы бегут по ее лицу дождиком. Она всхлипывает, даже попискивает жалобно, как малый ребенок. «Дедушка, миленький, дорогой, вы же знаете, дедушка, как я вас люблю! Ну, просто очень, очень, очень! Дедушка, вы мой самый дорогой!» До этой минуты я, признаюсь, сидела в страхе. А вдруг, думала я, Тамара обрадуется предложению тетки, ведь графский дом, Смольный институт, блестящее общество, графиня Уварова, дача в Павловске, поедем за границу. Все это, я же знаю, Тамара обожает, считает высшим счастьем жизни. Я боялась, что Тамара кинется, как голодная, на эти приманки и уедет от Ивана Константиновича.